смотри видик, слушай музыку. Короче, отдыхай. По части ужина сильно не напрягайся. Я уже привык есть на работе. В котором часу тебя ждать? Наверное, около 3. Ты меня не жди, ложись спать. Все зависит от покупателей. Если приедет оптовик и быстренько скупит весь товар, то я освобожусь намного раньше. Закрыв за Сашкой дверь, я набрала полную ванну воды и с удовольствием плюхнулась в нее. Ну вот и все, Ларисочка. От души тебя поздравляю. Теперь ты стала женой генерального директора крупной фармацевтической компании. Вот это номер ты отмочила. Отлично, Лариса Викторовна. Хорошо работаешь. Самое главное — слаженно. Так держать. Глава 12. Завернувшись в длинную махровую простыню, я вышла из ванной и подошла к комоду. Повертев в руках бумажку с номером телефона, обвела глазами комнату в поисках трубки. А почему, собственно, я не могу позвонить новоиспеченному муженьку? Ведь я жена, а жена имеет полное право совать свой очаровательный носик во все дела, которыми занимается ее драгоценный супруг. Достав из холодильника джин с тоником, я налила себе полный стакан и села в кресло. 291-17, защелкала я по кнопкам и стала слушать мелодичные гудки. «Здравствуйте!» — послышался приятный женский голос. «Вас приветствует фирма Изабелла. Мы обещаем выполнить любой ваш заказ. С помощью нашей фирмы вы сможете осуществить самые смелые фантазии, независимо от вашего пола и ориентации». Я с удивлением посмотрела на трубку. Наверное, набрала не тот номер. Произошла какая-то ошибка. Нажав на кнопку, я спрятала телефон в карман и задумалась. В голову полезли дурные мысли. Чтобы прогнать их прочь, я достала трубку и набрала номер еще раз. «Фирма Изабелла», — прослушала я предыдущую историю. «Простите, я по поводу медикаментов...» Голос мой прозвучал растерянно. «Медикаментов? Вы медикаментами торгуете?» «Нет, медикаментами мы не торгуем», — ответила девушка. «Мы можем предложить вам более экзотический товар». «Какой?» — опешила я. «Наша фирма специализируется на сексуальных услугах». Голос девушки стал мягким и томным. «Могу предложить вам молодого обаятельного раба, мечтающего встретить свою госпожу, чтобы выполнить любые ее прихоти. Многие интересуются групповым сексом. Как вариант, секс для семейных пар. В наличии имеются фалоимитаторы для плохих мальчиков и девочек. Недорого. Вас это заинтересовало?» «Нет», — запинаясь, ответила я. «А может, вам подойдет золотой дождь с элементами садизма и других извращений? У нас индивидуальный подход к начинающим. Разве вы не хотите довести себя до изнеможения? Чистота и конфиденциальность гарантированы». «Ну как, девушка, вы согласны?» «Нет», — промямлила я. «Все ясно. Наверное, вас интересуют женщины. Обаятельные, эффектные дамы в возрасте и совсем молоденькие девушки ждут с вами встречи и подарят вам массу незабываемых ощущений». «Меня не интересуют женщины», — вспылила я, покраснев до кончиков ушей. —